Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Черт возьми, какая удобная фраза. Дайте, найдите. И я тогда, так и быть, переверну мир. Теперь такие штуки не проходят. Это Америка. 70-е годы 20 века. Здесь судят не по намерению, а по реальным делам. Я финансист. Моя задача не менее глобальна, чем у Архимеда. Создать международную систему расчета с помощью банковских карт. Вот увидите. Это перевернет мир. Дело за малым. Нужна точка опоры. А проще говоря, название, которое и станет этой точкой в сознании миллиардов жителей Земли. Так, тут у меня написано, каким это название не должно быть. Одни сплошные «не». Каким же будет «да»? Казалось бы, чего проще? Пойти в креативное агентство подороже и сказать: «Эй, ребята, а ну-ка дайте-ка мне точку опоры». Но что-то мне подсказывает, что тогда все повернется, как у Архимеда. Сижу, ломаю голову. Дико хочется разбежаться и проломить головой проклятый бетон банковских стен! Так я и сделал. Фигурально говоря, разумеется. Вырвался из города и пришел искать ответ сюда, в лес. Тут столько голосов. Каждый звучит по-своему. Звучит свободно, не спрашивая ни у кого разрешения. Каждый имеет право на существование. Стоп. Кажется, у меня есть идея. Я собрал всех, кто работает в нашей компании, от дворника до высшего руководства. У каждого есть право голоса, и голос каждого имеет одинаковый вес, вне иерархии. Я не боюсь хаоса, он необходим, когда речь идет о творчестве. Конечно, назначена награда тому, чья идея станет в конце концов именем наших банковских карт. How much? $50. Смешно? Не скажите. Я заметил, что большие деньги скорее сковывают творческий поиск. А тут, слышите? Настоящее соревнование развернулось. В нем участвуют даже роботы. Москашвея. Да. Наверное, нужно еще немножечко поработать над речевой программой. Но ничего не поделаешь, каждый имеет право на свое высказывание. Без высшего на то соизволения, без разрешений, без виз. Кстати, ребята, а как вам такой вариант? Виза! Имеет право на существование. Ди Хок, американский финансист, основатель всемирной платежной системы Visa, идеолог систем, в которых упорядоченность и хаос имеют одинаковое значение. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.